Глава 24. Катя. «Катюш, ты где? Готова?» Голос бывшего мужа заставляет меня вздрогнуть и быстрым движением промокнуть краем кофты уголки глаз, из которых бесконтрольно текут слезы. «Почти!» Шмыгнув носом, стараюсь улыбнуться своему отражению, но выходит лишь жалкая гримаса. Красное платье обтягивает мою изменившуюся фигуру, налитые груди и живот, который уже прилично видно и который можно скрыть, только если надеть на себя палатку. Лицо тоже изменилось, губы надулись, и нос стал какой-то не такой. А еще я становлюсь какой-то ужасно капризной и плаксивой. Например, как сейчас. Плачу от того, что у меня стал выпирать пупок. А еще от того, что на мероприятии, куда мы впервые идем с Даней как пара, вокруг него будет столько красивых женщин, а тут я, беременная и отекшая. «Родная, ну ты чего?» Даниил появляется за моей спиной и немедля обнимает, устраивая свои руки на моем животе. Малыш, слыша голос папы, начинает резво пинаться, и мы с Даней замираем. Наши глаза пересекаются в зеркале, в которое я еще 30 секунд назад смотрела в отвращении и плакала. И я начинаю улыбаться самой счастливой улыбкой на свете. Я такая глупая, постоянно плачу, Дань. Когда рожу, обещаю опять стать самой собой. Что тебя расстроило на этот раз? Съела апельсин вместо мандарина? И поняла это после? Улыбается Городецкий, демонстрируя очаровательные ямочки на щеках. Развернувшись, бью его кулачком по плечу. На глаза вновь набегают слезы. Вот такое переменчивое настроение у меня сейчас. Его может испортить даже шутка про апельсины. Нет, просто думаю о том, что на этой презентации будет много женщин, с которыми ты был и которые хотят быть с тобой. Марина, это рыжая. А здесь я размером с бегемота. Ты со мной из жалости, Дань? Временно? Ну вот. Сказала, что на душе камнем лежит уже несколько месяцев. С той самой ночи, когда я осталась в спальне Даниила, а потом туда неожиданно переехали все мои вещи и лежанка Жирка. В комнате, которую занимала я, недавно сделали ремонт в бело-голубых оттенках и скоро должны привезти мебель. Ее мы выбирали вместе с Городецким. Но я все равно боюсь. Каждую ночь засыпаю рядом с любимым мужчиной и боюсь, что когда проснусь, снова останусь одна. «Катюш!» Мягко зовет меня Даня, обхватывает мое лицо ладонями и заставляет посмотреть в свои пронзительные глаза, в которых плещется беспокойство. «Марина — мой помощник. Нас связывают деловые отношения. У нее есть жених, а в конце сентября планируется свадьба на Сардинии, на которую мы полетим уже втроем». Шмыгаю носом, а Даня бережно стирает катящиеся по моим щекам слезы, продолжая. «Зачем мне другие женщины, если рядом со мной та, что залечила мое сердце? Та, что родит мне сына, что засыпает и просыпается в моих руках, а я не могу надышаться ею? Не знаешь ответа на этот вопрос, родная? А я знаю. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Да, я был сломан до встречи с тобой, и я сейчас не о ребрах, которые ты залатала, я о другом. Как увидел тебя в клинике. Кать, думал, черт, вот это я башкой ударился, что приходы такие случаются. А когда понял, что ни хрена не фантазия это, попросил Шахова определить себя моим лечащим врачом, пообещав клинике новое КТ-оборудование». И Шахов согласился. Улыбаюсь. Слезы продолжают катиться по щекам, но теперь по другому поводу. Не из-за грусти, а от теплоты слов мужчины рядом. От осознания, что Даня рядом и смотрит на меня такими же глазами, как 12 лет назад, внутри все горит и дрожит. Словно не было никакой разлуки, выкидыша, предательства и недомолвок. Боже, я его люблю. Как же я его люблю. Всегда любила. И навсегда. Согласился. Велел, правда, пальцем тебя не трогать. Обещал сломать вторую руку, если обижу тебя. А он у вас отлично разбирается в анатомии, так что угроза не была пустой. Даня усмехается, прижимаясь губами к уголку моих губ, собирает соленые капли и вновь отстраняется. «Только не трогать тебя оказалось непосильной задачей, родная. И я рад, что, несмотря на твои острые зубки, решился к тебе подкатить, потому что теперь все в моей жизни не зря». Даня кладет ладонь мне на живот и тут же получает толчок пяткой от малыша. «Наш мальчик тоже этому рад. И я рада». Сипло говорю я, решаю, если мы откровенничаем, нужно это делать до конца. «Дань, я боюсь. Боюсь, что будет, как тогда. Эти фото, что я видела, где ты с другой, они убили меня. Если я тебе надоем, скажи лично». «Кать, я никогда тебе не изменял. Никогда. Слышишь? Ни тогда, ни сейчас. Хер знает, что это было. Подстава, монтаж. Мои ребята из службы безопасности не зря получают свою зарплату и обязательно найдут гниду, кто помог нас разлучить. Тебе нельзя волноваться, не думай о прошлом. Не сравнивай себя с другими. Потому что ты самая красивая для меня. И я тебя больше не отпущу. И не допущу, чтобы ты опять осталась одна. Клянусь». Даня целует меня. Нежно и трепетно. Этот поцелуй — признание. Не страсть и похоть. Нет. Это другое. Что-то важное для нас обоих. Мой мужчина обнажил душу, а я приняла его. Простила. И теперь постараюсь жить, не оглядываясь назад на наше больное прошлое. Это был опыт и урок судьбы. Спасибо за него. И спасибо за то, что мы имеем сейчас. Ужасно опоздав, мы все-таки добираемся до мероприятия. Вокруг много камер, и нас в здании фотографируют на фоне большого рекламного стенда. Я жмусь к своему мужчине и замираю каждый раз от счастья, когда он представляет меня как свою невесту, хотя мы ничего подобного никогда не обсуждали, или когда кладет ладонь мне на живот. А потом мы сбегаем с презентации, сразу после речи Дани, заезжаем в супермаркет за помидорами и сыром, которые мне хочется прямо сейчас, и едем домой. Через 3 дня Данил улетает на пару дней в Китай, и я отпускаю его со спокойной душой. Кажется, я наконец обрела это состояние дзена, о котором мечтала долгие годы. Ужасно скучаю, конечно, и уже считаю дни до его возвращения. «Родная, через пару часов курьер подъедет. Распишись за конверт, пожалуйста. Мы уже в аэропорту. Люблю». Читаю сообщение и улыбаюсь. Не думаю, пишу в ответ. «И мы тебя любим». В дверь звонят рано утром. Жирок, зевнув, вопросительно смотрит на меня, мол, кого там к нам принесло в столь ранний час? «Курьер для нашего папы посылку принес». Объясняю Жирку, будто он может меня понять. Встав с дивана и поставив на паузу документальный фильм про космос, иду открывать дверь. «Здравствуйте». Слова застревают в горле, а по позвоночнику бежит холодок. На пороге не курьер, а мама Дани, моя бывшая свекровь.